а сражаются с неприятелем. И они опять ехали то быстрый, то медленный, и снова обочь дороги валялись трупы лошадей, искромсанные ножами по ребрам и грудине, и розвальни полозьями вверх. Навстречу им задышливо ползли газогенераторные машины с топками по обе стороны кабины, похожими на бочки титаны. Теперь все чаще попадались разбитые орудия, мертвые танки и танкетки, штабеля минных ящиков. Много добра раскидала по дорогам война, а сама все отступала и отступала в глубину сухоморозного простора. И была новая деревня, и новая долгая отлучка старшова, вернувшегося с буханками теплого хлеба, твердый как камень кровяной колбасой и чекушками холоднющего спирта. Здесь находился штаб дивизии, и кто-то из ребят сошел, остальные же поехали дальше, через посеченный снарядами уродливый лес-инвалид. И дорога стала еще ухабистей, перепаханная снарядами, минами, гусеницами танков и тягачей. Они обгоняли крестьянские розвальни с пожилыми бойцами ездовыми, и тогда пахло совсем не войной, а деревней, лошадью, соломой, сеном. И на каком-то печальном обнажении земли, напоминавшем татарское кладбище с торчащими в разные стороны каменюками, то были останки напрочь уничтоженного поселка, они вылезли из грузовика и пустились догонять войну пешим ходом. От усталости, неразбавленного спирта, тупо сковавшего мозг, и теплого хлеба, тяжко легшего на желудок, Петров впал в какое-то муторное полузабытье. Смутно запомнился лишь сосняк, накаты блиндажей и командир в байковой рубашке и брюках с хвостами спущенных помочей, растирающий красную шею снегом. Кажется, этот командир и забрал оставшихся ребят. Лишь Петров со старшим потащились дальше. Полянка за полянкой, и лес то густой, чистый, сохранившийся до последней ветки, то опять обглоданный снарядами калека. Из березового погорелья они вышли на край долины, пересеченной заснеженной рекой. Низкие берега были помечены лозинами и сухим быльем. За рекой слева темнел лесок. Весь остальной простор являл притуманенную пустоту, где не могло укрыться никакой войны. Отяжелевшим мозгом Петров решил, что они каким-то образом пронизали войну насквозь и вышли туда, где войны снова не было. А старшой, вопреки очевидности, говорит о каком-то бое, находящемся в самом разгаре, и называет наблюдательным пунктом блиндаж с окопчиком. И с устало-грустным чувством Петров подумал, что они все еще не добрались до настоящей войны. Даже голоса ее не было слышно. Но, возможно, это объяснялось тем, что они вышли к войне с подветра. Старшой отвел Петрова в полутемный блиндаж, где было людно и так накурено, что заслезились глаза, и сам исчез. Петров подождал его, подождал, и, оглушенный криками связных, ослепленный дымом, выбрался наружу. В окопчике старшова не оказалось. Видимо, он пошел отыскивать свою войну. Петров не то чтобы огорчился, но почувствовал себя еще более одиноким, хотя со старшим его не связывали ни дружба, ни приятельство. Тут в окопчик из блиндажа вышли двое — майор в романовском полушубке и старший политрук в солдатской шинели. — Ты комсомолец? — спросил старший политрук Петрова. — Да, конечно. — Будешь комсоргом полка. Временно. Только на этот бой. — Светлякова-то, вишь, убила, — пояснил майор, как стало ясно, командир полка. Старший политрук колюче глянул на Петрова. — Справишься? — Нет, — ответил чистосердечно Петров, понятия не имевший об обязанностях комсорга полка. — Во дает! Рассеянно восхитился командир полка и скрылся в блиндаже. — А что я должен делать? — пробормотал Петров. — Прежде всего, личный пример, — строго начал старший политрук. — Но знать что-то непредвиденное случилось на этой скрытой от непосвященных войне, потому что, не договорив, Он опрометью кинулся в блиндаж.